Совет 48. Территория конфликта. Как научиться грамотно уходить от конфликтов, быстро определять опасные моменты в отношениях и ловко решать проблему еще до ее возникновения, я подробно рассказываю в своей обучающей программе «Как стать дипломатом в семье и отношениях». Но в книге я просто не могу обойти стороной особо значимые и важные моменты. Совет. Осознанно подходите к конфликтам. Управляйте своими конфликтами. Часто результаты наших текущих действий зависят от того, что мы делали до этого. Делали 5 минут назад, неделю или месяц до настоящего момента. Конфликт – это всегда следствие. Реакция на определенные слова и действия, которые мы ранее пригласили в реальность и в наши отношения с другими людьми. В контексте понимания настоящей причины большинства конфликтов совершенно не важно, кто прав, а кто виноват. Раз конфликт произошел, значит, ему предшествовали определенные действия, и мы к ним причастны. Как правило, просто так люди не станут к нам хуже относиться. Если они принципиально не ищут ссоры, значит, мы что-то сделали раньше. То, почему они подумали, что с нами нужно конфликтовать. Дали повод или обидели их осознанно или сами того не ведая. Ну а если люди сами по себе искали конфликт, а мы нет, значит, мы оказались в плохое время, в плохом месте. В любом случае, настоящая причина конфликтов – это стечение обстоятельств на фоне наших действий. И это важно. Важно, чтобы вы прочувствовали этот момент. Да, наши действия могут послужить пусковым механизмом к конфликту или быть той красной тряпкой, которая раззадорила быка. Но главное – это стечение обстоятельств. Вот кричит близкий человек на вас, или вы на кого-то кричите. А если бы вы только что выиграли $1 000 000, хотелось бы вам вести себя агрессивно? Скорее всего, нет. Или кричал бы на вас близкий человек, если бы вы с ним не встретились? В основе большинства конфликтов всегда лежит стечение обстоятельств и наших действий. Это настоящая причина. Какой же вывод? В дипломатии говорят, лучший конфликт – это конфликт, который не состоялся. А что помогает избежать конфликта? Умение его предвидеть. Именно мастерство предвидеть будущие конфликты и вероятное стечение обстоятельств, которые могут привести к разным ссорам и разногласиям, является величайшей мудростью искусства плодотворных отношений. Большая ошибка многих конфликтов и проблем, о которой важно знать каждому человеку. Познакомимся с одной важной ошибкой многих конфликтов и проблем. Убежден, о ней полезно знать каждому человеку. Зачем знать? Чтобы не стало еще хуже. Итак, в чем же она заключается? Я обычно говорю про нее так. Если у вас уже под окном цунами, не надо звать ему на помощь торнадо. Иными словами, главная наша задача в любом конфликте – уменьшить его обороты и напряжение. Уменьшить, чтобы перевести разговор в конструктивную плоскость здорового обсуждения. Уменьшить, а не увеличить. Дело в том, что часто на фоне конфликта о разрядке люди думают в последнюю очередь. В силу желания одной или обеих сторон активно раскручивать конфликт, он логичным образом набирает обороты, а не замедляется и не уменьшается. Эмоции и желание доказать свою правоту любыми средствами приводят к усилению разногласий. В этом и есть большая ошибка многих конфликтов и проблема, о которой важно знать каждому. Думаю, ни для кого не секрет, что цунами под боком – это уже очень и очень плохо. Именно поэтому всякий раз, когда возникает конфликт или проблема, сначала стоит подумать о том, как не приглашать им на помощь другие, дополнительные конфликты и проблемы. Как сделать так, чтобы они не превратились в еще более мощный очаг скандалов? А для этого всегда важно в первую очередь убирать из конфликта или проблемы эмоциональную составляющую. Оставлять в сухом остатке только разногласия на уровне логики и интересов. Разногласия, которые решаются рациональным образом через переговоры. И решать их в спокойной и рассудительной манере. Также не менее важно продумать последствия своих шагов и действий, которые во время конфликта или проблемы могут только усугубить ситуацию. Усилить неприязнь и негатив, вместо того, чтобы упростить трудную ситуацию и разрешить ее самым благоприятным образом. Как быстро успокоить раздраженного человека? Мощные фразы на заметку. Обратите внимание на следующие мощные фразы, помогающие быстро успокоить раздраженного человека и спокойно продолжить разговор. Эффективность этих фраз не раз подтверждалась в моей профессиональной деятельности и на примерах знакомых мне людей. «Если ты перестанешь кричать, я смогу тебе помочь. Я попробую тебе помочь». «Послушай, никто не виноват в том, что это случилось. Но это случилось, и теперь с этим надо что-то делать. Недовольством эту проблему не решить. Давай снижай напряжение. Начнем думать над нормальным способом». «Так, я сейчас отложу все дела и к тебе приеду. Я буду у тебя меньше, чем через час. Я хочу, чтобы ты к этому времени полностью привел свои чувства в порядок. Пообещай мне, что ты это сделаешь. Мы все спокойно обсудим и найдем выход». «Слушай, каждый день у миллиардов людей что-то не получается. Это правда жизни. Чем скорее ты возьмешь курс на спокойствие, тем быстрее мы разберемся в этой ситуации». В этой ситуации всегда могло быть хуже. Исправить этот негатив на самом деле не так сложно. Мы вместе со всем справимся. Я обязательно тебе помогу. «Ты имеешь полное право быть возмущенным и недовольным. Я тебя понимаю. Я бы на твоем месте возмущался бы не меньше. Но, как говорится, ни гневом, ни слезами проблеме не поможешь, только решением. Поэтому отложи злость и давай действовать». «Остановись. Выплеснул негатив и хватит. Пора двигаться дальше. Эта злость затащит тебя в болото, из которого выбраться будет весьма непросто. Не влезай туда. Пойдем лучше выпьем кофе и придумаем, что с этим делать. Я с удовольствием тебя очень внимательно выслушаю, если ты успокоишься и будешь говорить чуть медленнее. Смотри, я откладываю все дела и готов слушать тебя самым внимательным образом. Давай еще раз с самого начала, но только спокойно. Что случилось?» Пошаговая инструкция, как грамотно разговаривать с недовольным человеком. Представляю простую пошаговую инструкцию, как грамотно разговаривать с недовольным человеком. Инструкция основана как на моем личном опыте, так и на опыте моих друзей и коллег-дипломатов. Как грамотно разговаривать с недовольным человеком? Выслушайте недовольного человека. Внимательно, любезно и полностью. Не перебивайте. Если человек на эмоциях, кричит, плачет, громко возмущается и не готов разговаривать конструктивно, успокойте его. Для этого перезагрузите разговор. Сообщите ему, что вы искренне желаете ему помочь и хотите во всем разобраться. Вы с удовольствием готовы его выслушать полностью и самым внимательным образом, но сперва он должен полностью успокоиться. Успокоиться и с самого начала подробно рассказать обо всем, что привело его в негодование. Снимите напряжение в коммуникации, признав наличие проблемы. Если проблема существует исключительно в голове недовольного человека, признайте ее обтекаемо через формулировки в стиле «Я понимаю, что подобная ситуация вызывает у вас определенное недовольство». Терпеливо приступите к решению проблемы. Для этого переключите недовольного человека с поиска виноватых на поиск взаимоприемлемого решения, которое поможет ему преодолеть негатив. По возможности используйте «мы-установку». Сообщите недовольному, что вы на его стороне, что вы полностью разделяете его негодование, и на его месте также основательно возмущались бы. По возможности снимайте ответственность за возникновение недовольства через введение в диалог обстоятельств непреодолимой силы, которые на самом деле и послужили причиной недовольства. Иногда полезно узнать мнение недовольного человека, как он представляет себе выход из своего недовольства. Не позволяйте недовольному человеку самому озвучивать возможную компенсацию. Предложите на свое усмотрение два варианта, из которых он сможет выбрать, и которые растворят неприятный эмоциональный осадок. Если недовольный активно сам требует неподъемную компенсацию за свое недовольство, терпеливо используйте обстоятельства непреодолимой силы, чтобы вернуть его к вашим вариантам. Как грамотно ругаться с людьми? Советы дипломатов. Несколько полезных советов из мира дипломатии, которые подскажут вам, как грамотно ругаться с людьми. Проработав много лет в дипломатии, совершенно убежден в их правильности и полезности. Все-таки иногда открытый конфликт неизбежен. Во-первых, лучше не ругайтесь и всегда думайте о последствиях любой ссоры. В дипломатии говорят, лучшая ссора – это та ссора, которую удалось избежать. Иногда лучше уступить в непринципиальном вопросе или использовать специальные приемы общения, чтобы загасить конфликт в самом начале. Это основа дипломатии, о которой я просто не могу не сказать. Во-вторых, если вам все-таки предстоит с кем-то ругаться, соблюдайте важные правила адекватной и разумной ссоры. Контролируйте свои эмоции. Выражайте недовольство в вежливой и дипломатичной манере. Говорите спокойно и размеренно. Внимательно и аккуратно формулируйте причины своего раздражения. Обязательно стремитесь перевести конфликт в конструктивное русло. Если собеседник на взводе, особенно важно в первую очередь нормализовать его эмоциональный фон, помочь ему успокоиться. Не переходите на крик, не используйте грубую лексику и оскорбления. Не переходите на личности и выражайте свое недовольство строго по существу. Есть проблема? Ругайтесь только вокруг проблемы. Если вы состоите с человеком в длительных отношениях, не делайте перенос конфликта на все отношения. Ругайтесь только вокруг конкретной ситуации. Действуйте исключительно в рамках правового поля. Ни в коем случае не прибегайте к насилию, агрессии и не нарушайте закон. Не превращайте ругань в монолог со своей стороны или в монолог со стороны другого человека. Старайтесь основательно разобраться в движущих силах конфликта. Внимательно слушайте причины разногласий и доносите свою точку зрения. В-третьих, любую ссору следует по возможности планировать. Как и к любым важным переговорам, к неприятному разговору лучше подготовиться. Нужно понимать, какие инструменты убеждения вы будете использовать, как будете отражать обвинения и нападки, как будете сглаживать острые углы разговора, какие ресурсы будете задействовать и привлекать. Как без конфликта грамотно выразить свое недовольство? А знаете ли вы, как без конфликта грамотно выразить свое недовольство? На самом деле для этого нужно сделать всего несколько простых действий. Во-первых, следует максимально рано поговорить о своем недовольстве, не дожидаясь, пока оно разрастется. Любой конфликт лучше загасить в самом начале, чем в середине, или, что еще хуже, в самом конце, на вершине эскалации. Во-вторых, свое недовольство следует высказывать дипломатично. Как минимум, хотя бы потому, что мы сами можем оказаться виноватыми. Что это значит? Вместо открытых и громких обвинений лучше вежливо поинтересоваться у человека, почему он поступил тем или иным образом, сделав то, что нам не понравилось. Контролируя свои эмоции, не переходя на крик, без грубых слов и обидных оскорблений, мы узнаем о причинах его поведения. После чего, если объективно правда на нашей стороне, мы в спокойной и вежливой манере объясняем собеседнику нашу точку зрения и наше недовольство. Логично и по фактам. Помогаем ему всецело понять, что же именно нам не понравилось и почему. Главное правило этой вежливой и взрослой стратегии в том, что мы сперва интересуемся и спрашиваем, а не начинаем с атаки, оскорблений и прочих эмоциональных и агрессивных нападок. Смело берите ее себе на вооружение. Что нельзя делать во время ссоры? Советы дипломатов. В процессе ссоры приятного мало. Официально ссора – это резкое ухудшение отношений между людьми. Неофициально – желание одного человека быть понятым и услышанным другим, желание получить одобрение своим мыслям, действиям и поступкам. Теме ссоры можно посвятить целую энциклопедию, ибо люди ссорятся тысячелетиями. В современном мире мы без труда видим те же самые причины конфликтов, которые известны человечеству испокон веков. В этой части книги мне хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что совершенно точно нельзя делать во время ссоры. Об этом мы уже говорили, но в данном случае повторение пойдет на пользу. В дипломатии подобный вид повторения называется метод обратной дороги. Он помогает лучше усвоить важные моменты. Итак, еще раз самое важное, но другими словами. Первое и самое главное – важно контролировать свои эмоции. Нельзя пускать эмоции на самотек. Именно эмоции переводят ссору в разрушающую отношения плоскость, мешают помириться или найти справедливый выход. Не разговаривайте во время ссоры на повышенных тонах, не переходите на крик, не бейте посуду и так далее. Лучше найти способ обуздать свои чувства, остыть, переждать. Не провоцируйте усиление ссоры. Например, если ссора возникла на фоне определенного поведения или действия человека, держите ее в рамках именно обсуждения такого поведения или действия человека. Не приписывайте, не прикрепляйте к конфликту лишнего, внешность обидчика, его не связанные с причиной ссоры привычки и так далее. Избегайте токсичности. Старайтесь обходиться без грубых слов и ненормативной лексики. Сдержанный и твердый голос, холодный взгляд, правильно подобранные вежливые, но жесткие слова куда эффективнее демонстрируют конструктивное напряжение между людьми, чем неконтролируемая агрессия и грязная ругань. Проверено дипломатией. Нельзя вступать в обострение отношений с кем-либо, не имея уверенных доказательств своей правоты. В начале любого конфликта обязательно и важно допускать возможность ошибки именно с вашей стороны. Наконец, когда ссора логическим образом движется к завершению, нельзя ее специально усиливать, чтобы ради подогрева своей важности и значимости еще разок втоптать в грязь человека. Если виновный признал свою ошибку и извинился, не следует запускать ссору заново по кругу. Как говорится, пожмите руки и разойдитесь. Как избежать в дружбе конфликта, предательства и потребительского отношения? Построить крепкую, здоровую дружбу и гордо нести ее словно олимпийский огонь сквозь годы и десятилетия – это настоящее искусство. Если мы не умеем дружить, о нас могут за спиной говорить разные неприятные вещи. Те, кого мы считаем своими друзьями, могут хитро использовать нас или, что еще хуже, могут предать и подставить нас в самый неподходящий момент. Обратите внимание на следующие полезные советы, которые помогут вам в дружбе ловко обойти стороной подобные неприятные сценарии. Не говорите о друге плохо за его спиной. Старайтесь в принципе не обсуждать друга в его отсутствии. Хотите что-то сказать за его спиной? Говорите только хорошее. Не смейтесь над другом и не высмеивайте друга. У каждого человека есть природное желание обрести значимость и положительную оценку. Помните об этом. Шуток над человеком лучше избегать, особенно в присутствии других людей. Не формируйте мнение о друге под воздействием сплетен, слухов и чужих мнений. Все ко всем по-разному относятся. Если поведение вашего друга не понравилось Мише или Кате, это совершенно не значит, что ваш друг с вами будет вести себя подобным образом, и что Миша или Катя специально не наговаривают на вашего друга. Доверяйте в дружбе только своей истории. Не нарушайте личные границы друга. Общайтесь тогда, когда ему самому комфортно с вами общаться. Не навязывайтесь, не напрашивайтесь и не расспрашивайте о том, о чем ваш друг не особо желает разговаривать. Не лезьте с непрошенными советами, особенно с советами в стиле «А вот я бы на твоем месте». Помните, вы не на месте друга, вы на своем месте. Обходите стороной мелочность. Не подсчитывайте количество всего хорошего, что вы делаете в дружбе друг для друга. Особенно не стоит сначала делать что-то хорошее для друга, когда он об этом не просит, а потом открыто требовать компенсации в стиле «Помнишь, я тебя угостил кофе тогда? Теперь твоя очередь». Настоящий друг сам все прекрасно помнит и чувствует. Будьте чуткими. Узнавайте своих друзей и не пренебрегайте их мыслями и чувствами. Сегодня мы часто знаем, на каких машинах ездят друзья, сколько зарабатывают, с кем встречаются или живут. А вот какой любимый цвет у друга, какой его любимый фильм, книга, напиток, блюдо – это уже территория искусства настоящей дружбы. Обращайте особое внимание на то, что важно для друга в жизни и в моменте. Это бесценно. Ну и, конечно же, не завидуйте. Это чувство сгубило великое множество по-настоящему крепких дружественных отношений. Не пускайте его в свое сердце и больше концентрируйтесь на своих собственных успехах и достижениях. Зависть не только портит дружбу, но и отвлекает человека от личного роста. Как деликатно сглаживать конфликты? Сильный прием, которым пользуются дипломаты. Не секрет, что дипломаты одни из лучших мастеров по устранению конфликтов и разногласий. Находить общий язык с людьми и государствами – это одна из их прямых профессиональных задач. И сегодня я хочу рассказать вам об одном сильном приеме, который помогает деликатно сглаживать углы. Этот прием называется смещение фокуса внимания, и сейчас вы узнаете, как он работает. Для того, чтобы высказать резкую мысль, критические замечания или недовольство и не получить в ответ встречное раздражение, агрессию и прочий негатив, вы делаете следующее. Вы обезличиваете претензию и переводите ее из разряда личного недовольства в общую проблему, которая требует срочного решения. И если такое решение не будет принято, то последствия будут далеко не самыми благоприятными. На примерах это будет звучать так. Вместо «Ты не сделал документы в срок» вы говорите «Документы не сделаны в срок». Вместо «Ты опять опоздал на встречу, и из-за тебя мы ничего не успеваем» вы говорите «Мы опять начинаем позже, поэтому нужно основательно собраться с мыслями, чтобы все успеть». Разумеется, иногда следует проявлять жесткость и твердость, говорить как есть открытым текстом, решительно отстаивать свои интересы. Но не всегда. Дипломатия – это искусство сглаживать углы и избегать обострения в отношениях. Думать несколько раз, прежде чем продолжить хранить молчание. Именно поэтому так важно чувствовать ситуацию и в некоторых историях проявлять особую дипломатичность, вежливость и неподдельное чувство такта. А не говорить в лицо людям все, что мы о них думаем. Как ловко поставить недовольного на место, когда правда на вашей стороне? Важный и полезный совет, который однажды пригодится. Прожить жизнь без несправедливо недовольных людей и встречи с ними невозможно. Да вы и так это знаете. Чтобы ловко поставить недовольного человека на место, когда правда на вашей стороне, в первую очередь нужно определить причины его недовольства. Являются ли они адекватными в понимании недовольного человека? Или же они в принципе надуманы, необъективны и не имеют ничего общего с реальным положением дел? Если причины адекватны, недовольного человека следует переубеждать. Подробно объясните ему, почему на самом деле все не так, как кажется. Как вариант, советую пригласить независимую третью сторону, которая поможет расставить все на свои места. Это отличный способ, который работает не только в дипломатии. А если налицо второй вариант, то важно понять и принять одну простую истину. Недовольный человек в принципе останется недовольным. Что бы вы ни делали и ни говорили. Это его отвратительная суть, мерзость личности и желание вывести вас из эмоционального и психологического равновесия. Что бы вы ни делали, он не отступится ни при каких обстоятельствах. В подобных случаях важно сделать следующее. Во-первых, оставаться дипломатом. Действовать сдержанно, вежливо и не уходить в эмоции, к которым так усердно подталкивает недовольный человек. Если правда на вашей стороне, сдержанно и вежливо сообщите ему, что он может думать все, что пожелает. Параллельно деликатно предложите ему отправиться в пешее кругосветное путешествие. Решительно сообщите, что ваше мнение, решение или действие не будет отменено, даже если в пустыне Сахара выпадет снег или река Волга повернет вспять. На все его угрозы и прочие провокации не реагируйте и в дальнейшем максимально ограничьте доступ к контактам с вами. В случае острых обострений и зависимости в разных важных делах от подобного токсичного персонажа, сообщите о вашей принципиальной готовности вести с ним какие-либо диалоги исключительно в рамках правового поля. Если правда на вашей стороне, это всегда отличное решение. При необходимости сообщите, что на все обвинения с вашей стороны будут представлены встречные обвинения, которые решительно не позволят рассматривать ситуацию однобоко и в одностороннем порядке. Не стесняйтесь открыто выносить негативное поведение такого недовольного человека в социальную плоскость. Придайте огласке его вредные действия в социальных сетях, СМИ или среди его окружения. Совет 49. Популярные грабли. Совет. Избегайте популярных граблей в семейных отношениях. Поговорим о весьма популярных граблях в семейных отношениях, о которых важно помнить каждому партнеру. И мужчины, и женщины часто на них наступают. В результате возникают различные ссоры, конфликты и разногласия. Первые грабли прячутся под привычным образом действий. Когда мы долго кого-то любим, мы иногда перестаем замечать разные вещи, которые важны для другого человека. Мы думаем, что если нас любили 5 лет назад, то и сейчас нас так же сильно будут любить, несмотря на наши мелкие и крупные косяки. В результате мы расслабляемся и перестаем замечать то, что действительно важно для партнера. Вторые грабли скрываются в потребительском отношении. С годами некоторые люди начинают воспринимать хорошее отношение как должное. Например, когда один партнер часто прощает другого, второй начинает этим пользоваться. Воспринимает доброту как естественный ход отношений и совершает еще больше всяких неприятных проступков. Со временем страсть трансформируется и перестает быть такой яркой, как в начале отношений. В результате в некоторых парах люди просто перестают ценить друг друга. Начинают воспринимать все плохое как вину партнера. Это еще одни популярные грабли. Наконец, четвертые распространенные грабли заключены в развитии личности каждого из партнеров. Если в отношениях один человек сильно занимается саморазвитием, а другой откровенно деградирует, несложно догадаться, к чему могут привести подобные отношения. И что ждет подобный союз? И речь не о финансовых вопросах, а именно о развитии личности. Помните и об этом. Берегите свои отношения и работайте над ними. Совет 50. Фразы-магниты. Совет. Используйте специальные фразы для восстановления отношений в паре. Смело говорите их своему партнеру как можно чаще. Благодарю тебя за то, что ты делаешь для нас. Я благодарен тебе за то, что ты для меня сделала. Какой ты у меня красивый, красивая. Я не перестаю любоваться твоей красотой. Ты у меня самая красивая, самый красивый. Как же ты потрясающе выглядишь. Обожаю на тебя смотреть. Как прошел твой день? Расскажи, мне очень интересно. Как у тебя настроение? Все хорошо? Есть ли что-то, что тебя беспокоит сегодня? Я очень рад, что ты есть у меня. С тобой я самый счастливый человек на свете. С каждым днем я люблю тебя все сильнее и сильнее. Я так рад, что мы с тобой повстречались. Видимо, в прошлой жизни я точно сделал что-то хорошее. Я тебя очень сильно люблю. Встреча с тобой была одним из самых лучших событий в моей жизни. Мы с тобой отличная команда. Горжусь нашими достижениями. Сильная фраза, которая помогает укрепить брак и отношения. Встречайте одну сильную фразу, которая помогает укрепить брак и отношения. Искренне рекомендую вам чаще говорить ее партнеру. Звучит она так. Дорогой, дорогая, как я могу сделать твой день лучше? В чем же именно ее сила? Одно из главных правил отношений заключается в том, что вместе двум людям должно быть лучше, чем по отдельности. И когда мы говорим подобным образом, мы как раз подчеркиваем, что мы готовы сделать все возможное, чтобы нашему партнеру с нами было в жизни лучше, чем без нас. Осознанно или нет, мы это подчеркиваем. А еще сила этой фразы в том, что она затрагивает плоскость внимательности. Каждый раз, когда мы ее произносим, мы обращаем внимание, что нам не все равно, что происходит в жизни у близкого нам человека. Чуткость и отзывчивость всегда были, есть и будут прочной основой любых здоровых отношений. Ну и, конечно же, самое главное. За любыми словами, и особенно сильными словами, всегда должны стоять не менее сильные действия. Эта фраза набирает свою полную силу каждый раз, когда мы действительно готовы сделать день любимого человека лучше. Именно поэтому, если он нам ответит, что именно мы можем для него сделать, чтобы его день стал лучше, нам просто необходимо приложить все силы, чтобы по-настоящему сделать его день лучше, а не только на словах. Слова без поступков, как декоративный камин, что радует глаз, но совсем не согревает. Совет 51. Опора отношений. Совет. Ухаживайте за своими отношениями. Предлагаю несколько проверенных советов, как грамотно ухаживать за своими отношениями, вовремя предотвращать ссоры и конфликты. Для удобства я решил их оформить в пошаговую инструкцию. Не забывайте про цифровую гигиену. Чаще общайтесь между собой, а не с телефонами, компьютерами и телевизорами. Например, принимайте пищу без просмотра фильмов или видеороликов. В разговорах меньше отвлекайтесь на мобильное и так далее. Ухаживайте за вашей общей памятью в отношениях. Бережно храните в памяти лучшие совместно пережитые моменты. Вспоминайте их и делитесь ими как можно чаще. Делитесь, но не забывайте при этом все-таки жить в настоящем и активно думать о будущем. Не забывайте про романтику. Кто сказал, что конфетно-букетный период через какое-то количество месяцев должен закончиться? Это совершенно не так. Любовь – это яркие и радостные эмоции на всю жизнь. Ухаживайте за ними и подогревайте чувства сюрпризами и необычными подарками. Действуйте в отношениях всегда именно так, как вы старались понравиться друг другу в первые месяцы отношений. Отношения как завод. Чтобы развиваться и процветать, люди должны что-то производить. Иначе говоря, делайте что-то вместе. Совместные проекты, помощь в делах любимого, активное участие обоих партнеров в воспитании детей. Будьте с партнером эффективной командой. Станьте единомышленниками, которые вместе приносят в мир что-то важное и полезное. Это один из главных секретов крепкой и здоровой любви. Ну и, конечно же, не держите в себе недовольство и разногласия. Обсуждайте трудности, проблемы и все, что вас не устраивает сразу. Предотвратить ссору и конфликт гораздо легче, чем расхлебывать его последствия. Проверено дипломатией. Совет 52. Рациональный подход. Совет. Используйте в отношениях рациональный подход. Не секрет, что некоторые необдуманные действия с нашей стороны могут весьма негативно отразиться на отношениях с самыми разными людьми. Мы можем не придать значения какой-то фразе, мысли или действию, а человек будет накручивать себя, переживать или испытывать разные неприятные эмоции. Представьте, что вы договорились встретиться с очень дорогим для вас человеком. Накануне встречи вам стало нездоровиться, и вы сообщили ему, что, скорее всего, встреча отменится. Но точно вы сказать не можете, ведь вам нужно как следует выспаться. А с утра, исходя из вашего самочувствия, будет видно, встретитесь вы или нет. Утром у вас все прошло, и вы опять наполнились до краев силами, энергией и прекрасными мыслями. Как ни в чем не бывало, вы радостно сообщаете человеку, что встреча в силе, но вот человек какой-то не слишком радостный. Почему? Да потому что он все это время был в подвешенном состоянии. Качался на эмоциональных качелях, переживая о вашем самочувствии, раздумывая, состоится ли ваша встреча или нет, параллельно не имея никаких определенных представлений о своем дне и планах. Стоит ли их перестраивать или нет? Скажите на милость, зачем было ввергать его в пучину личных переживаний и сомнений, если это можно было не делать? Ну, разболелось горло. Ничего страшного, как говорится, с кем не бывает. Утро вечера мудренее. Если все с утра пройдет, прекрасно. Ну, а если, не дай бог, простуда, то уже по факту можно честно сказать, как есть. Так я подвожу вас к одному важному и простому правилу, которое сэкономит много нервных клеток и вам, и другим людям, избавит вас от опасных необдуманных действий и поможет не усложнять отношения с людьми. Не нагоняйте смуту в отношениях и не сотрясайте воздух раньше времени, особенно в семейных или романтических отношениях. Давайте возможность некоторым трудностям, сложностям и проблемам, которые могут повлиять на ваши контакты с другими людьми, решиться без их ведома и участия. Не перегружайте дорогих и близких вам людей тем, что вы сами можете решить, или что в принципе само как-то разрешится. Как минимум, дайте себе время разобраться со сложностями самостоятельно. А вот если не получится, тогда уже можно сообщить и об изменениях в планах, и попросить о помощи, и рассказать все как есть. Главное не передержать сложность. Всегда важно чувствовать золотую середину. Момент, когда замалчивание проблемы принесет больше вреда, чем если вы о ней расскажете раньше времени. Совет 53. Личные границы. Совет. Грамотно работайте с личными границами. Проблемы с дистанцией в отношениях означают, что вы либо слишком активно навязываетесь человеку, либо наоборот совсем не уделяете ему должного и заслуженного внимания. Обе крайности весьма губительны и токсичны для всех видов контактов. Именно на фоне нарушения личных границ или отсутствия ожидаемого внимания существует большой риск возникновения скрытой неприязни, риск отторжения и самых разных трудностей. Я уже говорил об этом, когда писал про искусство сближения и искусство расстояния. Особенно опасна скрытая неприязнь и резкое ухудшение связей. Дело в том, что мы не всегда открыто говорим, что думаем о людях на самом деле, так как не всегда готовы открыто конфликтовать. А вот мешать по-тихому чужим интересам или внезапно исчезнуть из жизни человека, оставив его с незаконченными делами и сложностями, другое дело. Как избежать трудностей и исключить эту причину из ваших связей с самыми разными людьми? Для этого необходимо определить золотую середину в общении и зону комфорта человека, его личные границы и уровень желания уделять вам свое внимание. Опираться следует на чуткость, умение поставить себя на место собеседника и на важную обратную связь. Анализируйте поведение людей и наблюдайте за их эмоциями. Задумайтесь, как именно они видят ваши отношения, как часто им было бы комфортно с вами общаться, что именно для них важно в общении. Как грамотно расставлять границы в отношениях и не плясать под дудку чужих интересов? Если мы не умеем правильно расставлять границы в отношениях, окружающие начинают нами пользоваться, не уважают нас, активно навязывают нам свою точку зрения и свои желания. Как же грамотно расставлять границы в отношениях, чтобы не плясать под дудку чужих интересов? Скорее всего, следующее важное действие многие из вас никогда не делали. Первым делом мы сформулируем структуру личных границ. Сформулируем и будем ей в дальнейшем активно придерживаться. Возьмите ручку и бумагу и выпишите по пунктам, как с вами нельзя обращаться во всех видах отношений. Например, вы пишете: «Меня нельзя отвлекать, когда я занят своими делами», «Меня нельзя подталкивать делать то, что я не хочу делать на работе, если это не входит в мои обязанности», «Меня нельзя ревновать, если я не создаю повода для ревности» и так далее. Когда вы сформулируете структуру личных границ, необходимо перейти к усилению своего образа. Для этого выпишите на другом листке бумаги все свои достижения и успехи, все те моменты, где вы лучше других. Выпишите все свои преимущества, которыми не обладают окружающие вас люди. В этом моменте сработает принцип мозаики. Одно достижение – это хорошо. А когда перед вашими глазами выписаны и подняты из памяти десятки достижений, вы обретаете мощную внутреннюю уверенность. Усиление самооценки помогает решительнее отстаивать свои интересы. Наконец, следуйте за общими правилами эффективных личных границ. Не навязывайтесь в общении, не перекладывайте на других людей то, что вы можете сделать сами, проявляйте в принципе больше независимости и самостоятельности. И, конечно же, не бойтесь и не стесняйтесь отказывать. Чтобы вам было легче отказать в разных делах и действиях, прорабатывайте альтернативные варианты. Чем больше вокруг вас людей, которые к вам хорошо относятся, чем больше у вас подходящих вариантов, предложений и способов достижения желаемого результата, тем легче вам отказывать. Тем легче вам прекратить общение со всеми, кто не признает ваши личные границы. Поэтому в отношениях с самыми разными людьми не забывайте строить запасные аэродромы. Что делать, если в отношениях партнер обнаглел? Объективно, отношения – это дорога с двусторонним движением. И если с одной стороны встречное движение останавливается или прекращается, его следует попробовать восстановить. Если испорченные отношения не подлежат починке, их лучше прекратить. Лучше не стесняться и не бояться оставить в памяти все хорошее, постараться забыть все плохое и с легким сердцем двигаться навстречу новым знакомствам. Вместе с этим, перед принятием решения о разрыве, будь то отношения с другом или с любимым человеком, отношения следует попробовать отремонтировать. Для этого с обнаглевшим человеком следует серьезно и основательно поговорить. Открытым текстом в спокойной и доброжелательной форме высказать по пунктам все, что вас не устраивает. И обязательно выслушать встречную аргументацию, его мнение. В подобном разговоре партнера следует выслушать полностью и внимательно. Это важно, чтобы понять его позицию. Насколько он ошибается, и не ошибаетесь ли вы? Обязательно следует смоделировать ситуацию и поставить себя на место другого человека. И если все верно, то решительно двигать разговор к логической и справедливой развязке. Завершить разговор следует в максимально ультимативной форме, определив время, к которому обнаглевший человек должен скорректировать свое поведение. Обязательно подчеркните, что если он этого не сделает, отношения будут завершены. И еще один важный момент. В ходе подобного решительного и жесткого разговора вы должны показать уверенную готовность завершить испорченные отношения. Как говорится, выбор есть всегда, и лучше быть одному, чем с человеком, который этого недостоин. Как постоять за себя в разговоре? Также представляю вам серию полезных советов из вселенной дипломатии, которые помогут вам постоять за себя в разговоре. Прямым текстом сообщите человеку, что та тема, которую он затронул, вам неприятна, и вы не намерены ее продолжать развивать или обсуждать. Используйте метод принципа. Сообщите человеку, что вы принципиально не готовы продолжать разговор в подобном ключе. Используйте юмор и самоиронию. Люди, которые превращают негатив в шутки, на уровне подсознания демонстрируют силу своей личности. Используйте правила предшествующего действия. Сообщите человеку, что он ведет себя не самым приятным образом, потому что на самом деле ему просто не понравилось то, что вы сказали и сделали до этого. Но ведь вы сказали и сделали все по совести и справедливости. Прекращайте неприятные разговоры, если вы чувствуете, что вы не сможете добиться сейчас результата, так как человек не настроен с вами соглашаться ни под каким углом. Ссылайтесь на реальные или вымышленные обстоятельства, которые активно подталкивают вас остановить разговор. Используйте манипуляцию «кривое зеркало». Например, сообщите человеку, что это не вы что-то сделали плохо или некачественно, а он слишком требовательно к вам относится. Решительно прекращайте разговор с человеком, если он разговаривает на эмоциях. Сообщите, что пока он не успокоится, вы не будете продолжать с ним разговор. В случае обвинений и нападок используйте прием на чистую воду. Прямо спросите человека, зачем он пытается вас задеть или обидеть. Такой вопрос с большей вероятностью его смутит. Используйте прием манипуляцию обесценивания. Если человек пытается вас обидеть и задеть, начните и вы искать изъяны в его вселенной. В качестве ответного действия это вполне допустимо. Не позволяйте этим людям испортить вам настроение ни при каких обстоятельствах. Мы не доллары, не золото, чтобы нравиться всем людям на планете. Всегда будут те, кто будет нас любить, и те, кто будет относиться к нам с открытой или тайной враждебностью. И чем лучше у нас что-то получается делать, тем выше вероятность встретить подобных людей. Я хочу обратить ваше внимание на определенную группу персонажей, которая может сильно подорвать ваш позитивный настрой и по-настоящему выбить вас из колеи. Не позволяйте им испортить вам настроение. Ни при каких обстоятельствах. О каких людях идет речь? Представьте, что вам в голову пришла отличная идея. Или вы сделали что-то действительно стоящее, полезное и интересное. Например, придумали гениальный план, написали отличное стихотворение, нарисовали изумительную картину, добились отличного успеха в своем таланте и так далее. Большинство людей вокруг искренне и с восторгом оценили ваш труд и ваш результат. Всем сердцем выразили вам самые позитивные эмоции. Ведь вы на самом деле, по факту, сделали что-то стоящее, что-то, что пришлось по душе большинству. И тем не менее, на фоне вашего справедливого и отличного результата нашлись те, кто, мягко говоря, думает совершенно иначе. Нашелся один, два или несколько человек, которые в своем абсолютном меньшинстве активно начинают оспаривать ваш результат. Криво, косо, слабоватенько, полный бред, ерунда, очень поверхностно, чушь. Кто мог придумать такой ужас? Это лишь малая часть из миллиона ядовитых слов, которые они извергают в ваш благородный адрес. Когда вам пишут в подобном ключе, смысл сообщения не имеет ничего общего со справедливой и обоснованной критикой и с вашим заслуженным признанием. Эти люди глубоко несчастны по жизни, а подобным образом они самоутверждаются, подогревают свое чувство значимости, подталкивая вас на токсичный диалог, в котором вы никогда не одержите победу. Они питаются вашими позитивными эмоциями и хорошим настроением. Когда у человека в жизни все хорошо, он никогда не будет писать другим гадости, обзываться или бросаться злыми словами, в которых истины меньше, чем золото в дырявом решете. Им никогда не будет нравиться ваша улыбка, им будет казаться, что вы криво держите камеру или вообще не умеете снимать видео. Я прочувствовал это на своем примере, когда стал делать видеоролики со своими полезными советами. На 100 положительных комментариев всегда находился один обидный. Не принимайте слова и мысли таких людей близко к сердцу. Искренне рекомендую вам исключать их из вашего информационного поля. Не общайтесь, никак не реагируйте, блокируйте их. Не вступайте с ними ни в какие беседы. Они только и ждут, когда вас это заденет. Они хотят питаться вашими позитивными эмоциями. Хотят посадить в ваши головы ядовитые семена тревоги, сомнений и обиды. Убедить вас, что ваша жизнь на планете не имеет никакой ценности. Никогда не позволяйте им так сделать. Не давайте им того, чего они так сильно ждут. Лишите их вашего внимания и никогда, никогда, никогда не относитесь серьезно к тому, что они пишут. Это у них проблемы в душе и жизни, а не у вас. Если вы желаете построить вокруг себя здоровые и счастливые отношения, основательно проработать разные проблемы и трудности, наладить отношения с партнером, родителями или детьми, приглашаю вас в свою специальную обучающую программу «Как стать дипломатом в семье и отношениях». Вы без труда найдете ее в интернете.